3. Марта замолчала, глядя мне в глаза. «И?» — спросил я, понимая, что этим закончиться не могло. И все. А следующее, что я помню, это как мы столкнулись, и ты подал мне перчатку. Она покачала головой. «Это странно. Я понимаю, что должна была дойти, увидеть артефакт, загадать желание, чтобы оказаться здесь и сейчас, но этого не помню. Почему? Я не знаю. Последнее, что помню я, это как нашел пещеру позади водопада». Я вздохнул. «Ты прошла дальше?» «Наверное. Получается, ты вообще ничего не загадал?» «Получается. Но если ни я, ни ты ничего не помним, то откуда мы можем это знать?» Твое желание исполнилось. Но... Я тоже хотел, чтобы оно исполнилось. Но... Послушай, я снова сжал ее руки. А есть ли необходимость в том, чтобы узнать, чье желание исполнилось? Твое или мое, если оно было общим? Но оно не было общим. Марта освободила свои руки, сложила их на коленях под столом и отвела от меня взгляд, задержав его на окне, за которым пошел снег. «Как?» — я непонимающе посмотрел на нее. «Почему?» «Я хотела попросить, чтобы исполнилось твое желание. Просто я думала, что так смогу помочь тому, кого люблю». Она посмотрела на меня, а потом внезапно выпрямилась и откинулась на спинку кресла, а в ее взгляде возникло что-то похожее на подозрение. «Подожди, а как ты тут, то есть на улице передо мной, оказался?» «В смысле?» Я нахмурился, не понимая вопроса. «Просто гулял». «Гулял?» «Давай по порядку. В прошлый раз ты не просто так там гулял. Ты над заказом раздумывал, когда там оказался. А сейчас, если верить твоим словам о том, что ты отказался от работы на Кряжево, тебе там делать было нечего. Так как ты там оказался? И не говори, что просто гулял. От твоего дома до этого места час езды на автобусе. Так далеко просто так не гуляют». «Гуляют», — внезапно взорвался я, повысив голос. Как ни странно, никто из присутствующих в кафе внимания на это не обратил. Люди сидели, словно роботы, ели, пили, что-то говорили друг другу, но ни одной эмоции на их лицах я не увидел. «Еще как гуляют», — тихо добавил я. «Но не ты». Ее шепот был настолько громким, что мог показаться криком, по-прежнему оставаясь шепотом. «Но не я». Я кивнул, внезапно понимая, что действительно не знаю, как оказался в этой точке. Я знал, что утром у меня был Вадик, знал, что мы подрались, у меня даже ссадина на подбородке осталась. Знал, но не видел. Даже сейчас я легко могу увидеть то лето, тот день, тот момент, когда впервые поцеловался с девчонкой. Городской парк, полный орущей ребятни и их веселых родителей, шумящие карусели, кричащие лоточники, скрип колеса обозрения. Если постараться, то обязательно увижу, как ехал туда на это свидание в трамвае, и тот звенел на поворотах. Вспомню женщину-кондуктора, которая ни к селу, ни к городу пожелала мне удачи. Рыжая такая, полноватая, с черной поясной сумкой поверх легкого льняного сарафана. Мелочи. Я не просто знал их. Я их помнил и видел, словно передо мной глазами шел фильм о моей жизни, но не в этот раз. Не было фильма о том, как Шляпа пришел ко мне незваным гостем, как я отказался идти вместе с ним, что я или он такого сказали, раз завязалась драка. Этого не было. И это было странно. Да я даже когда книги читал, всегда видел картинку, а здесь пустота, вакуум. Я понял, что что-то не так, когда увидел стоящую рядом со мной на коленях Марту и протягивающего ей стакан воды менеджера. Голова кружилась, и казалось, что я не дышал очень долго. Настолько, что легкие практически атрофировались. Глубоко вдохнув и выдохнув, я взял у Марты стакан и поднес его к губам.